Без. 13. Сопротивляемость. Книга, которую мне выдала Шира, содержала ту информацию, которую я хотел знать. Методика, как победить гнев. Вот только решение, предложенное Софией, было неожиданным. Для того, чтобы получить сопротивляемость еретической магии, использовать на ней еретическую магию, это как сказать кому-то, чтобы он тебя ударил, чтобы научиться лучше держать удар. Это может, конечно, и помочь. Вот только в чем смысл выбирать самый болезненный путь, когда есть другие методы? Не понимаю я ее. Мало того, она еще это говорит с такой гордостью, что становится еще более непонятно. Есть же много других вариантов получения сопротивляемости. Первое, именно то, что предложила София, получить атаку определенным атрибутом. Этот метод, конечно, может получить сопротивляемость. Вот только в процессе получения сопротивляемости придется получить значительный урон от данного атрибута. Если хочешь стать устойчивее к огню, то придется залезть в костер и позволить своему телу там сгорать. Если говорить проще, это разновидность пытки. Если ты решаешься на такое, то либо ты в ситуации, когда тебе без вариантов нужна данная сопротивляемость, или, возможно, ты просто идиот. Хотя есть еще вариант, что собственные мучения доставляют тебе удовольствие. И не говори мне, что ты из этих последних, хорошо? Самый безопасный метод, чтобы получить атакующую магию или способность этого типа, после чего прокачивать ее. При этом сопротивляемость к этой магии будет постепенно повышаться вместе с ростом атаки. Причина того, что я имею высокую сопротивляемость к огню и молнии, именно в том, что моя магия повлияла на сопротивляемости. Думаю, что сопротивляемость увеличивается вместе с ростом уровня способности или ростом твоего собственного уровня. Конечно, поднятие способности в каждый день будет микроскопическим, так что я думаю, что в большинстве оно связано с увеличением уровня. И последний метод – это потратить очки способности, таким образом получив способность. Очки способности ведь можно тратить не только на покупку новых способностей, но в том числе и на прокачку старых. Таким образом можно повысить уровень способности. Я, может, и потратил все ранее набранные очки способности, но их можно со временем безопасно получить. Кроме этих методов, есть довольно специфические варианты. Например, стать той расой, которая имеет высокую сопротивляемость к нужному атрибуту. Ледяной дракон, с которым я не так давно сражался, например, имеет нулификацию ледяной магии. Вот только данный метод базируется на изначальной возможности эволюционировать. Для меня эта потенциальная возможность может быть и возможна, а вот для людей и демонов эволюция практически нереальна. Не знаю, как там у вампиров с эволюцией? И даже если эволюция возможна, то будет ли вариант с нужными сопротивляемости, неизвестно. Вот только относительно данной ситуации Шира уже дала нам ответ. А ты книгу до конца дочитала? А? Вот тут, посмотри. Самый быстрый метод получения нулификации еретической магии – это получить способность терпения. Терпение – это тоже одна из способностей добродетелей, но является исключением, так как не влияет на душу. Мало того, вместе с ней получаешь и способность нулификации еретической магии. Видишь? Вместо которой я показываю, все же разъяснено. Если я сумею получить данную способность, я автоматически получу нулификацию еретической магии. Лицо Софии застыло, но маска самоуверенности на нем все еще держится. После чего ее лицо начало краснеть. Ей стыдно, это так очевидно. Конечно же, я читала это. Вот только терпение – это же одна из способностей правителя, верно? В любой текущий момент только один человек в мире может иметь данную способность. Так почему же ты не видишь моей доброты, когда я уступаю ее тебе? Я прошу тебя помочь поднять мне сопротивляемость, поскольку оставлю терпение тебе. София продолжает болтать без умолка с красным лицом. Похоже, она отчаянно пытается скрыть свою ошибку. Было бы совсем некультурно, если я ткну ей этим в лицо. Так что пусть будет так. Понятно. Прости, что сразу этого не понял. В этом случае я тогда воспользуюсь твоей добротой, София. Вообще-то мне бы это очень помогло. Я пока удерживаю свой гнев, но я не знаю, в какой момент я снова потеряю разум и начну всех убивать. Так что я чувствую, что мне нужно как можно быстрее получить нулификацию еретической магии. Точно, моя доброта просто не знает границ. Так что не забудь поблагодарить меня, когда получишь терпение. Возможно, она думает, что ей удалось меня обмануть, поскольку она показывает явные признаки облегчения. Как-то это разочаровывает. Я думаю, можно назвать это разочаровывающей красоткой. Она осталась такой же эксцентричной, как и в своей прошлой жизни. Просто вектор сместился. Ты же не думаешь обо мне что-то нехорошее? Конечно, нет. Когда я понял, что смогу избавиться от гнева после стольких лет, я очень сильно тронут этой информацией. Я практически прошел по лезвию бритвы. Может, это ее боевые инстинкты? Но она удивительно проницательная. Вот только хоть я использовал это как оправдание, но я действительно сильно поражен данной информацией. Половина моей жизни превратилась в ад. До тех пор, пока я не начал биться с Софией, я уже хотел умереть. Вот только в тот момент боя с Софией, когда я почувствовал, что действительно могу умереть, я почувствовал, что не готов к этому. Затем, в тот момент, когда меня практически убил бог Кура, я почувствовал настоящий ужас. Ужас от того, что меня сейчас убьют. Таким образом, я осознал, что не хочу умирать, и учитывая, что совсем недавно я желал смерти, это было так неожиданно. К концу я уже совсем не хотел своей смерти. Достойно презрения. После того, как я убил стольких, когда я сам встретился с возможностью быть убитым, я начал цепляться за жизнь. Если бы они увидели, как я себя веду, я уверен, что все гоблины стали бы насмехаться надо мной. Когда они дрались, если они забирали чью-то жизнь, то они понимали, что в какой-то момент им придется распрощаться со своей. У меня такой решимости нет. Вместо этого я использовал силу гнева, чтобы убивать всех, кто слабее меня, и никогда не имел храбрости, чтобы поставить свою жизнь на кон. Когда я сумел прийти в себя, я почувствовал облегчение, что я сумел выжить. Я был так счастлив, я просто ужасен. После всего, что я натворил, теперь жить в мире, мне надо было умереть, но я боюсь смерти. Я такой убогий. Вот только у меня не хватит смелости забрать свою собственную жизнь. В качестве компенсации я думаю, что я должен распорядиться остатком своей жизни правильно. Вот только если мне нужно будет ради этого умереть, то я не думаю, что смогу это сделать. В своей прошлой жизни я думал, что убивать преступников – это нормально. Вот только никогда не думал, что это коснется и меня. Даже если я сам думаю о том, что я должен был умереть, но я трясусь при мысли о смерти, я себя ненавижу. Если честно, я все еще не уверен, как я должен жить дальше. Но чтобы не совершать больше преступлений, я не могу гневу позволить победить себя. Вот почему мне необходима нурификация еретической магии. Вот только есть одна проблема. Я рад, что ты подарила мне такую возможность. Вот только у меня 0 очков способностей. Ох! Ситуация стала напряженной. София в затруднении отвела взгляд от меня.